Иногда людям удается порвать со своим прошлым. Негромко произнес агроном, глядя лежащему Карлосу в глаза. Тебе удалось. Это все из-за того, что мама научила меня читать. Попытался отшутиться Флегетон. Без этого ничего не получилось бы. Значит, благодари ее. Серьезно отозвался Андрюха. И запомни, в Завражье тебе всегда будут рады. Ты наш друг, и можешь рассчитывать на любую нашу помощь в любой ситуации. Мы тебе должны. Апостолам никто не должен. Так же серьезно произнес Флегетон. Мы делаем то, что считаем нужным. Я сказал. Я тоже. Карлос помедлил. Но вашу дружбу принимаю с радостью. Увидимся. Агроном пожал протянутую руку, махнул другим гостям апостола, которые пришли в больничную палату до появления Андрюхи, и вышел. Кажется, ты ему нравишься. Заметил белый равнодушный. Это потому, что он умный, хмыкнул Флегетон. Скорее, правильный, уточнил Дотовец. Как ты. Кстати, знаешь, что самое забавное? Ехидно осведомилась Кабира. Твой ЗСК восстановили те ремы, которых ты не убил, видимо, в знак благодарности. Качественно восстановили. Карлос чуть подался вперед. Я лично проверил. Веско ответил Белый. Спасибо. Не за что. Флегетон вновь откинулся на жесткую подушку и слабо улыбнулся. Он не думал, что выживет. Точнее, не прикидывал шансы, а просто сделал то, что должен, что мог в тот момент. Учинил катастрофу, угробив два мегатрака и едва не погибнув в получившейся мясорубке. Он привычно положился на ЗСК, и ЗСК привычно не подвел, выдержав и столкновение, и взрыв. А раскрылся для аварийной эвакуации лишь после того, как спасатели разгребли обломки. «Ты выглядел, словно отбивная», — хихикнула Кабира. «Помятый и весь в крови. Я предложила тебя закопать, но Белый сказал, где мы еще найдем такого отморозка, и предложил тебя вылечить. Не знаю, зачем». «Я тоже рад тебя видеть». «А по роже не скажешь». «Изображение радости не мой конек». «Ты молодец, что уцелел, придурок». Кабира подошла к койке и провела рукой по волосам Флегетона. «Правда, мы думали, что тебя повесят. Нет, сначала мы думали, что ты сгинул в субе». «Это были насыщенные дни», — признал Карлос. «Расскажешь как-нибудь». «Обязательно». Кабира Мата была анархом, неукротимой и убежденной, а еще старым другом равнодушного, и потому охотно нанималась к нему, когда дотовцам требовался в команде боец ее уровня. Именно Кабира остановила два последних мегатрака, расстреляв их патронами Хиросима, несущими микроскопический ядерный заряд. Но теперь, когда тяжеленный револьвер «Толстый Мэг» исчез в рюкзаке и там же спрятался накладной кибернетический протез, Кабира превратилась в обычную девушку – дерзкую, колючую и красивую. «Кролик, если тебе вдруг станет интересно, висит на центральной площади». «Он каким-то чудом уцелел в катастрофе, и местные хотели дождаться, когда ты оклемаешься, но я сказал, что тебе будет неприятен вид казни». Подал голос Белый. «Ты ведь апостол». «Цунюка не казнили, он просто получил то, что заслужил», — уточнила Кабира. «Можно сказать и так». «Заберешь меня?» — спросил Флегетон, которому не терпелось вернуться в расположение санитарного спецназа. Не то чтобы ему не нравилось в Остополе, теперь в Завражье относились к нему как к родному. Просто Карлос считал, что его место там, на передовой. «Врач сказал, что тебе надо хотя бы неделю полежать». «Значит, увидимся дней через 10?» «Не думаю». После короткой паузы ответил равнодушный. Тон и быстрые взгляды, которыми Белый обменялся с Кабирой, объяснили Флегетону происходящее. «Ты нашел его?» — глухо спросил он. «И собираюсь идти за ним». С грустной улыбкой подтвердил дотовец. Я не так силен, как ты, и не могу жить со своим прошлым. Я должен... Умереть? Карлос сжал кулаки. Ты! Он не хотел терять друга и бесился, понимая, что видит равнодушного в последний раз. Я должен расплатиться, привычно объяснил Белый. Я достаточно сделал для людей и хочу сделать кое-что для себя. Возьми меня с собой. Ты все испортишь. Почему? Слишком приметен, поэтому со мной пойдет Кабира. Равнодушный легко потрепал раненого по плечу. А ты помогай людям, апостол, и жди, когда мир улыбнется. Да, я апостол. Карлос крепко сжал руку дотовца. Ты был одним из тех, кто сделал меня апостолом. Значит, я сделал что-то доброе. Вновь усмехнулся равнодушный. Прощай, Флегитон. Я горжусь дружбой с тобой. Действительно, горжусь.